Глава 8. Ударим по самогоноварению. Дед по своему обыкновению прихлебывал чай из кружки звучно, жмурясь от удовольствия. «Как из обычного черного чая ты, майор, делаешь такой божественный напиток. Истинный бог, сниму тебя с оперативной работы, переведу в штаб. Каждое утро на манер денщика будешь чай генералу подавать». Кайда рассмеялся. «Какой с меня денщик? Сбегу от тоски!» Генерал хохотнул. «Шучу, конечно. Мечты старческие». Дом, который уже неделю занимала группа, находился в самом центре поселка Хмеймим. Как выразился Хаттабыч, фешенебельный район, курорт. Комнат было много, здоровенный холодильник забит продуктами, гора фруктов на столе. Парни блаженствовали. Дед появился в сумерках, поздоровался с разведчиками, справился у каждого про житье-бытье и уединился с майором в гостиной на втором этаже. Генерал и в гражданской одежде смотрелся естественно. Этакий коммерсант средней руки. «Теперь к делу. За спасение штурмана командование представило группу к наградам. Награждение уже подтвердили. По слухам, сам подписал». «Спасибо, товарищ генерал. Приятно слышать. На базу в Хмеймим вызовите?» «Там, я слышал, банька имеется шикарная, веники березовые, пиво, таранька. Эх!» Мечтательно закатил глаза Кайда. «Фантазер ты, майор, однако!» — ухмыльнулся дед. Кайда вздохнул. «Спасибо на добром слове. Новое задание?» «Куда ж без него?» «Да, Карабас поведал, что среди офицеров столичного гарнизона, не прапорщиков, сам понимаешь, ходят слухи о возможном перевороте». «Контрразведка мутит, проверяет контингент на вшивость», задумчиво предположил майор, делая большой глоток чая. Дед пожевал тонкие губы. «Может и контрразведка, а может и нет. Конечно, после того, как сбили сушку, у нас с турками напряг. Но если это не Деза, есть шанс вовремя шепнуть словечко Эрдогану. Да, дела. Здесь уже политика. Большая политика, Саша. Но это так, мысли вслух, не более того. Сам понимаешь, о моих фантазиях молчок». Кайда кивнул. «Теперь дела прозаические, рутинные. Велено пощипать финансы басмачей, накрыть ихние караваны с нефтью. Хватит у сирийцев добро воровать. По бензовозам будет работать авиация, наводить армейский спецназ, несколько групп. У вас история отдельная. Формально пойдете на подстраховку армейцев, будете с ними в одном районе работать. Заковыка в следующем. Там же засекли работу разведгрупп НАТО. Действуют автономно, с местными боевиками не пересекаются, но командование духа в курсе. В 3 километрах от твоей оперативной базы на днях сделали закладку. Координаты дам позже. В схроне на всю группу экипировка и оружие французского спецназа. После того, как бензовозы, дай бог, спалят, обозначитесь перед басмачами, идеально перед турками. Будет возможность, бери языка, лучше турецкого офицера. Нужна свежая информация, да и посчитаться за пилота не мешало бы, а лаверды, так сказать». «Плюнуть ложку дегтя в бочку меда?» — ухмыльнулся майор. Невысокая горная гряда разрезала плоскогорье на две части. В северной, покрытой зарослями кустарника, частыми рощами хвойных деревьев, с блюдцами озер и ниточками речек, обилие валунов и невысоких скал делали местность труднопроходимой. В южной – каменистая пустыня с редкими цитрусовыми деревьями, серыми коробками домов и шикарной 4-полосной автострадой, черной стрелой, летящей за горизонт. Сейчас 2 полосы хайвея были плотно забиты бензовозами. По свободным в обе стороны проносились мотоциклы, броневики, фуры. Группа заняла позицию еще ночью. К утру успели обжиться, тщательно замаскировались и с рассветом дважды поднимали беспилотник. «Шопен, что с эфиром?» Кайда потянулся к фляжке с водой. Радист обустроил свое гнездо с максимальным комфортом. Выставил несколько шестов разной высоты, на которые закрепил маскировочную сеть. Камни вокруг образовывали подобие стены. Под сетью закрепил теплоотражающую накидку. В небесах дронов с инфракрасными датчиками как грязи. Так что береженного Бог бережет. Активность обычная. Справа внизу пост турок. Часто ведут переговоры с КПП на границе и блокпостами на трассе. Откликнулся Шопен, не снимая наушников с головы. Майор перевел бинокль на виднеющееся сквозь зелень грязно-зеленое пятно турецкого броневика. Двое солдат, развалившись в шезлонгах, дремали под утренними лучами. Что еще? Кайда перевернулся на левый бок. «Летуны натовские ведут переговоры с базой. Кодировка стандартная, наших не слышно пока». Радист не отводил взгляд от монитора. «Рано еще для наших», – буркнул майор, прислушавшись к разговору, лежащих метрах в семи Ляха и Хаттабыча. Как всегда, Хаттабыч подтрунивал над своим коллегой по цеху. «Вот ты вроде как в снайперах числишься. Тогда скажи мне, мил человек, на какой верхушке армейцы закрепились?» «Отвали, месье Жан, экзаменовать будешь». Лениво отбивался Лях, продолжая в бинокль оглядывать соседние сопки. «Да боже упаси, но все-таки где армейцы, как мыслишь?» Не унимался Хаттабыч. «Я, в отличие от вас, месье, догадками не живу, практикую знания, а армейцы на второй слева горочке паркуются». Лях отложил бинокль. «Поздравляю вас, зоркий глаз. И как сподобились вычислить?» – удивился Хаттабыч. «Наблюдательность и опыт, дружище. Это вам не мелочь по карманам тырить», – назидательно ответил Лях. «Слушай его больше, наблюдательность. Разведчиков с квадрокоптера засекли, еще когда первый раз поднимали. Они как раз только на точку вышли, не успели замаскироваться», – фыркнул Шопен. «Чья бы корова мычала, а твоя композитор молчала, не дал друга развести», – возмутился Лях. Первая волна самолетов, нависнув над головой колонны бензовозов, обрушила бомбы столь точно, что даже отсюда было видно, как машины, объятые пламенем, взлетали на десятки метров. Следующее звено ударило по хвосту, и в дело вступили штурмовики. Через 12 минут все было кончено. Дорога полыхала. «Командир, вижу джип, едет к соседям», – ожил в наушниках голос Чупа-Чупса. Кайда, оторвав взгляд от завораживающего зрелища горевшей колонны, перевел бинокль на турецкий пост. Броневик стоял на месте. Пятеро солдат нервно расхаживали, энергично жестикулируя. Повернув прибор правее, майор увидел, как в сторону поста несется Land Rover Defender, таща за собой огромный хвост пыли. «Группа, готовность 2. На месте остаются Шопен и Лях. Остальные за мной». Кайда ужом выполз из-под маскировочной сети. Через 40 минут группа заняла позицию. Кайда указательным пальцем дважды постучал по микрофону рации. «Хаттабыч, готов?» «Всегда, шеф!» Тут же откликнулся наушник. «Носорог, броневик обезножишь только в случае попытки участия. Только!» Майор в бинокль увидел, что в джип полез водитель. Сидевшие за столом трое боевиков в компании с турецким лейтенантом начали подниматься, продолжая разговор. Джипу дали отъехать от блокпоста чуть больше километра. Машина двигалась с умеренной скоростью, представляя идеальную мишень для снайпера. Французская ФР – отличная винтовка в умелых руках, а Хаттабыча в криворукости заподозрить повода не было, тем более на дистанции 100 метров. Два глухих хлопка, и Defender, плавно скатившись в кювет, завалился на бок. Они уже приближались, когда задняя дверь распахнулась, и из вездехода вылезли двое. Первым оказался боевик в армейском камуфляже, вооруженный Калашниковым. Он тут же нырнул в кювет. Второй в гражданском костюме и белой сорочке, держась руками за окровавленную голову. Его будто крепко пьяного шатало из стороны в сторону. «Хаттабыч, в цивильном наш клиент. Второго гаси. Достанешь?» Майор, на бегу выпустив длинную очередь из старшего брата знаменитого Шмайсера, загнал автоматчика назад в кювет. «Уже достал». Через 3 секунды в наушниках ожил голос Хаттабыча. Прикрываясь корпусом, они короткой перебежкой достигли ровер. Знаком показав Чупа-Чупсу заходить справа, Кайда мелкими шажками, выставив штурмовую винтовку, двинулся вдоль перевернутой машины. «Командир, чисто!» — крикнул Чупа-Чупс со своей стороны и выволок, держа за воротник мужика в цивильном. Вид у того был совсем кислый. «Перевяжи ему голову быстрее. Идти сможет?» Майор осторожно заглянул в окно ровера. «Сможет. Обливался чуток. Контузия, полагаю. Скоро оклемается. Револьвером хотел напугать охальник». Чупа-Чупс в 2 приема стянул руки пленного пластиковыми наручниками. «Ш-бах!» – раздалось у блокпоста. «Носорог, что там?» Кайда мельком осмотрел салон джипа. «На подмогу кинулись аглоеды. Пришлось стреножить, как заказали», – зашелестел наушник. «Лях, нас хорошо видно туркам». Майор боком повернулся в сторону блокпоста. «Хоть кино снимай. Французский спецназ злодейски напал на боевиков союзника по НАТО. Шевроны, нашивки, оружие. Наверняка все срисовали. Носорогу подсобить?» – тараторил боец. «Помогай, но без людоедства. Пару-тройку легких 300-х. Мы отходим. Прикрывайте».